Глава 17. Детективное агентство «Хелси» оказалось крохотной ячейкой в хитросплетении одноэтажных офисных зданий, напоминавших россыпь деталек гигантского конструктора. Паутина из стекла и металла безжалостно опутала изрядный клок превосходной пахотной земли в считанных минутах езды от торгового центра. Я оценила удобство расположения. Можно прибарахлиться, перекусить, разобраться с неверным супругом, и весь вечер еще останется свободным. Не иначе Сара Джейн из конформизма предпочла мистера Хелси всем прочим сыщикам. Офис 1506 прятался в укромном закутке с тыла и начисто опровергал все мои представления о детективной конторе. Где мрачный двор-колодец, где потеки грязи на облупленных стенах, где, наконец, вонь мочи, где скрипучая лестница. Чтобы попасть сюда, даже принцу Уэльскому пришлось бы прежде привести себя в порядок и подтвердить родословную. Да, в этом районе Чикаго фасады нужны домам для одной главной цели — чтобы кричать о преуспевании их владельцев, да? С виду обычная секретарша, но жвачку не жует мутант. «Мисс Марлоу, я хотела бы видеть мистера Хелси. Прошу вас, присаживайтесь, мисс Марлоу, сейчас сообщу вас. Мистер Хелси будет рад встрече». Дизайн приемной внушал доверие своей респектабельностью. Сугубо мужской коньячно-табачный колер, добротная массивная мебель. Дубовые столешницы, латунные ручки ящиков, кожаная обивка и толстые ковры — самим своим видом гарантировали полнейшую надежность и конфиденциальность. Пожалуй, для будущего сенатора США не зазорно, если за ним будут следить здешние обитатели. Я поежилась. Не для этого я тут. Да, именно желание устроить слежку за мужем подтолкнуло меня к замыслу очередной статьи, но через свой частный ничтожный интерес надо переступить, иначе ничего путного не напишешь. Устроившись на скользком кожаном сиденье, я зашелестела страницами блокнота. Сейчас он был для меня всем — главным орудием журналистского труда, единственным подспорьем, дарившим уверенность в своих силах. На обложке значились название темы «Детектив» и дата, когда я созвонилась с офисом Хелси. Уже тогда я заполнила первые три страницы вопросами и теперь пробегала их глазами с таким недоумением, словно видела впервые. Не верится, что прошло всего две недели. Какие-то заметки казались пустыми и бессмысленными, а все остальное выглядело смутно знакомым и в то же время чужим, будто я читала текст, написанный неизвестно кем. Что ж, в каком-то смысле так оно и было. Я набросала эти заметки в припадке вдохновения. Состояние совершенно поразительное, но приходящее. Теперь настало время заново обрести прежнюю ясность мысли и превратить замысел в статью. У меня это обычно начинается так. Я словно поднимаюсь над темой, вдумываясь в нее и понемногу приближаясь, пока она не затянет меня с головой. Я снова и снова вчитывалась в обрывочные записи, и приемная детектива Хелси мало-помалу исчезала в тумане, а странички блокнота, наоборот, наполнялись содержанием. Определенно, за минувшее время что-то неуловимо изменилось во мне самой, и я стряхнула с себя Барбару Аверс, как старую кожу. «Привет, Барби Марлоу». На странице ровными шеренгами выстраивались вопросы. Я выверила их боевой порядок, некоторые поменяла местами, какие-то зачеркнула и вписала новые. Цепочка вопросов прочно утвердилась в памяти. Блокнот обогатился кратким описанием приемной и списком журналов, разбросанных на стеклянном столике. «Форбс», «Деньги», «Эль», «Вестник социологических исследований», «Новости архитектуры», «Литературные новинки», «Все о знаменитостях», «Идеальный дом и сад», красноречивый выбор. Чтиво для богатых домохозяек и бизнесменов, помешанных на своей респектабельности. Я не услышала, как отворилась дверь в кабинет Хелси. «Мисс Марлоу?» «Да». «Прошу вас, входите». Я вскочила, будто скинула 17 лет и соответствующее число килограммов. Зрение и обоняние обострилось, как у собаки, а наблюдательность так просто зашкаливала. На пороге кабинета я явственно различила и запах свежесваренного кофе, и острый сигарно-кожаный аромат. Хозяин кабинета гостеприимно двинулся мне навстречу, и к этому букету примешался дорогой лосьон после бритья. Рост 180. Быстро щелкало у меня в голове. 42 года, взгляд, как у заправского копа. Длинные руки и ловкие обезьяньи пальцы словно созданы забрасывать в корзину баскетбольный мяч. Моя рука утонула в его широкой ладони. Стертые костяшки пальцев выдавали опытного боксера. Я искренне поблагодарила и поспешила к столу, на ходу черкая в блокноте рукопожатие. За этой абракадаброй для меня стояла выразительная подробность, через которую раскроется характер моего героя. Рукопожатие мистера Хелси оказалось решительным и дружеским, но в то же время бережным. Скажем, скрытый неврастенник судорожно до боли стиснул бы мои пальцы, а вялое и равнодушное пожатие холодной ладони с головой выдает человека с темпераментом дохлой рыбы. Очевидно, мистер Хелси не был ни тем, ни другим. Энергия, предупредительность, собранность — вот его код. «Знаю, график у вас плотный», — заявила я, — тоже решив проявить все эти качества. «Сколько у нас времени?» Он бросил взгляд на Rolex. «Полчаса хватит?» «Попробуй уложиться». Коротко представившись, я сразу взяла быка за рога. «Первым делом нужно найти особый ракурс». «Ракурс?» «Ну, повод. Какой-то неожиданный ход, чтобы избитая тема раскрылась по-новому. Всякому интересно читать про сыщиков, крепких ребят, которые знают кучу захватывающих тайн. Но сколько о вас уже написано?» А я ищу нечто свежее, о чем никто еще ничего не писал. Право, не знаю. Не волнуйтесь, это уж моя забота. Просто расскажите о своем деле. Из таких вот рассказов порой и прорывается настоящая сенсация. Хелси быстро и четко ответил на первые, самые общие вопросы. Я торопливо записывала. Служба в полиции Чикаго. 20 лет назад открыл собственное дело. Начинал в одиночку в полуподвальной комнате. Теперь имеет штат из 5 человек. Берется за любые дела. От слежки за неверными супругами до защиты от промышленного шпионажа. Держался Хелси вполне естественно, но меня преследовало ощущение, будто он на стороже. Все прояснилось, едва я смолкла, переведя дух. «Почему вы обратились именно ко мне? Не только к вам, были и другие. Их я просила по телефону, но этого мало. Хотелось самой побывать в детективном агентстве, все рассмотреть, обнюхать и ощупать. Да, но кто подсказал вам мою контору? В телефонной книге меня нет. Ни к чему звонки от психов. Да, дело в том, что однажды вы работали на Сару Джейн Квинлин. Сара Джейн была вашей подругой?» Его лицо еле заметно смягчилось. «Лучшей подругой с 4 класса. А она рассказала вам обо мне? Не совсем. Имя Сары Джейн выскочило помимо моей воли, но идти на попятный было поздно. Придется говорить правду. Копы, как и репортеры, всегда чувствуют ложь и ценят искренность. Когда она умерла, я разбирала ее гардероб и наткнулась на ваши отчеты». Он изумленно присвистнул. «Так она их хранила? Я же предупреждал. Если не собираетесь нести это в суд, сожгите». Впрочем, решать было ей. Я свою работу сделал, она за нее заплатила, а дальше в дверь ненавязчиво поскреблись. Секретарша принесла кофейный прибор и ажурную вазочку с пирожными, массивное серебро и выпечки изрядно. Поставив поднос на стол, девушка улыбнулась и ушла. Пока я рассматривала секретаршу, Хелси наблюдал за мной. «Эта леди балуется штангой», — сообщил он, разливая кофе. «Кстати, именно она работала по делу Сары Джейн». «Она?» Я подумал, это секретарь. Секретарь сейчас в отпуске. Приходится агентам по очереди ее подменять. Я никогда не беру временных работников. Недопустимо, чтобы посторонние шарили по нашим бумагам, а потом выбалтывали конфиденциальную информацию за бутылкой пива. В моей записной книжке тут же возникло слово «осмотрительный», трижды подчеркнутое жирной чертой. Удивительно, что Стэнфорд пропустил такую эффектную женщину. А Фрэнклин... пропустил бы? Без макияжа она сущая ведьма. Он рассмеялся. Нет, конечно, просто Сю — настоящий мастер перевоплощения. Поломойка, поберушка, медсестра — настоящий хамелеон. Хелси прищелкнул пальцами, от всей души восхищаясь талантами своей сотрудницы. Ее конек — мошенничество со страховками. Сю поймала за руку больше ловкачей, чем все другие мои агенты вместе взятые. Сю только помелькает перед жертвой производственной травмы, и вот уже мнимый паралитик соскакивает с инвалидной коляски. Я строчила в блокноте без остановки. «Между прочим, очень вкусно», — прибавил он без всякого перехода и пододвинул ко мне вазочку. «Профессионал во мне почти не колебался. Полезно преломить хлеб с человеком, у которого берешь интервью. Это укрепляет доверительную атмосферу. Я выискала самое маленькое печенье и несколько упоительных секунд наслаждалась густой шоколадной начинкой, забыв обо всем. Очнувшись, не стала скрывать восторга. Мое любимое для истинных ценителей. Хелси смаковал эклер. Две нижние пуговицы на его жилете уже не застегивались, а прочие подвергались серьезному испытанию на прочность. Родственная душа. Мисс Марлоу. Барбара, мне немного неловко. Эти отчеты, вы оставили их в шкафу Сары Джейн? Нет, забрала. Так, кивнул он. Видите ли, по-моему, Сара Джейн давно знала, что умирает. Мне она ничего не говорила, но я уверена, что она знала. И об отчетах, спрятанных в гардеробе, она тоже ничего вам не сказала? Думаю, она не предполагала, что они когда-нибудь попадутся мне на глаза. А что, если Сара Джейн сохранила и спрятала отчеты в расчете, что на них наткнется ее муж? Возможно. Во всяком случае, такая мысль мне в голову пришла. Мне тоже. Хелси неторопливо подлил себе сливок, потом долго размешивал их, позвякивая серебряной ложечкой о прозрачный китайский фарфор. Зачем же вы забрали их? Я глотнула кофе. Говорить о Саре Джейн было все еще больно. Боялась, что этот подонок над ней посмеется, все превратит в балаган. Мол, знала дура, а молчала. Было в этом что-то беспомощное, даже жалкое. Я горько усмехнулась. «Барбара, детка, уж тебе ли не знать? Не судите ее слишком строго, Барбара. Так поступают многие. У меня полно таких клиенток. Все больше за 30. Все, что им надо, узнать правду и только. Никаких планов мщения. Может, они слишком религиозны, чтобы разводиться. Может, боятся потерять достаток, покой, налаженный быт. Причин хватает. Но им важно знать, кто их соперница, какая она, моложе или старше, стройнее или толще, красивая или просто не дурна, богаче, беднее. Я быстро записывала, пытаясь унять дрожь. И что? Подозрения клиентов всегда оправдываются? Нет, конечно. Ревнивые мужья ошибаются довольно часто, а вот жены почти никогда. Почему? Кто знает? Он в задумчивости отхлебнул кофе. Наверное, женщины лучше понимают знаки. Знаки? Муж начал иначе одеваться, купил дорогую машину, сменил одеколон, или же стал следить за своей формой, качать мускулы, стал вегетарианцем, заинтересовался пластической хирургией, пересадил волосы. Да, к примеру. А вот еще характерный признак, что один из супругов, пусть это будет муж, изменяет. Он начинает придираться к жене буквально по любому поводу. Она вконец себя запустила, дом превратила в сарай, дети отбились от рук, она скучна или, наоборот, чересчур легкомысленна. Он наперед знает, что она скажет. Она совершенно непредсказуема, на нее нельзя положиться. Похоже, у жены попросту нет шансов ему угодить. Вот именно. Случается, что чувство вины берет верх, и муж осыпает жену дорогими подарками. Или неверная жена, едва прибежав домой от любовника, ублажает мужа обедом из 7 блюд, но это исключение. Большинство моих клиентов жалуются, что супруги отдалились от них, в упор их не видят, словно перед ними пустое место. Все вокруг поплыло. Тонкий звон в ушах почти заглушил рассуждение Хелси. «У меня есть теория...» Он выдержал паузу. «Я заставила себя прислушаться». Полагаю, если человек привык морочить окружающим голову, он подозревает в том же остальных. Вот почему так много мужей следят за своими женами. Они сами развлекаются на стороне и попросту не верят, что жена не делает то же самое. Иной жаждет иметь под рукой доказательства измены жены, как своего рода страховку, на случай, если та уличит его. Я постепенно впадала в оцепенение, через силу выводя в блокноте неразборчивые крючки. Да, вот пример из моего полицейского опыта. Бывший магазинный вор, настоящий ас, обучал владельцев торговых точек, как обезопасить себя от воровства. Лекции свои он неизменно начинал примерно так. «Каждый из нас хоть разок что-нибудь украл?» Слушатели тут же впадали в ступор. «Они-то в жизни никого не обокрали!» А когда люди обычно оправдывают махинации с подоходными налогами, «Да точно так же говорят!» Все так делают. Разумеется, это заблуждение, но именно так большинство из нас оправдывает свои неблаговидные поступки. Пытаясь взять себя в руки, я перевела беседу от постельных дел к производственным, финансовым преступлениям и промышленному шпионажу. Та часть моего сознания, которая еще на что-то годилась, задавала вопросы, вникала в ответы и записывала в блокноте. Другая часть агонизировала в муках. «Да, я пришла сюда за интервью». Но была ведь и другая причина. После фиаско в отеле «Риц» меня преследовало желание убедиться, что Фрэнклин мне изменяет. Я почти не сомневалась в этом, но хотелось окончательно удостовериться. Идея нанять частного сыщика возникла импульсивно. Идея столь же подлая, как и сама измена. Ломают голову, как это конкуренты продают то же самое, только дешевле. Транспортные компании хотят проследить, куда исчезают товары с причалов, из поездов. Владельцев магазинов интересуют продавцы, добывающие изрядную прибавку к зарплате одной только ловкостью рук. Я механически записывала коллективный портрет современного частного детектива. Хватит ли мне духу следить за Фрэнклином? А что, если он ни в чем не виноват? Что, если я собственными руками разрушу наш брак? Да и нужна ли мне эта правда? Что, если она меня раздавит? Внезапно сквозь пелену отчаяния ко мне пробились странные слова. «Расследование добрачной истории». Непонятная фраза заставила меня встряхнуться. Впервые об этом слышу. Запахло настоящей большой темой. Такие расследования сейчас в ходу. Не то чтобы прежде никому не приходило в голову проверить биографию жениха или невесты, но теперь все буквально помешались на этом. С чего вдруг такое поветрие? У всех по-разному. Может, еще кофе? Да, спасибо. Руки мои тряслись. Я быстро поставила чашку на стол. Хелси неторопливо разлил кофе. Судя по всему, он не собирался сворачивать интервью. Я немного расслабилась. У меня есть приятель в Лос-Анджелесе. Тоже детектив. Он считает, все началось с нескольких похожих дел. Женщины заразились СПИДом от своих мужей или любовников, тайных бисексуалов. Но то в Лос-Анджелесе. Мои расследования носят скорее финансовый характер. Клиенты, как правило, женщины старше 30, причем чаще всего это их первый брак. Они многого добились, успешная карьера, счет в банке и, само собой, хотят себя обезопасить. Не представляете, сколько у нас желающих пустить пыль в глаза. Иной разъезжает на дорогом автомобиле, шикарно одевается, обедает в лучших ресторанах, распространяется о своих доходах, а сам по уши в долгах. Самый простой выход для такого человека — подцепить богатую дурочку. Следующие 10 минут мы обсуждали проблему добрачных расследований. Хелси оказался замечательным рассказчиком. Отец как-то объяснил мне природу этого феномена. После работы полицейские заваливаются в бар, где часами оттачивают свое мастерство, угощая друг друга байками. После 2-3 порций виски слушатели перестают улавливать красочные подробности. Вот и приходится рассказчику выжимать из своей истории самую суть и излагать ее ярко и емко, иначе единственным слушателем останется его собственный стакан. Скажем, ваш сын или дочь надумает вступить в брак. Вы предложите разведать подноготную будущего супруга? — спросила я. Хелси решительно кивнул. — Какая уверенность! Неужели вы готовы подозревать каждого? Он пожал плечами. Понимаю, романтики в этом не больше, чем в брачном контракте. Но давно остались в прошлом те времена, когда жених и невеста знали друг друга с детства. Хелси покачался на стуле, в задумчивости теребя обручальное кольцо. Неужели в глубине души он тяготится этим золотым ободком? Может, я слишком много всего повидал, стал циником? Уму непостижимо. Сколько подонков обоего пола разъезжает по стране из конца в конец, окучивает одиноких доверчивых людей, а потом оббирает их до нитки, тем и кормится. Нет. Когда мои девчушки дозреют до замужества, тут же наведу справки о каждом, кто приблизится к ним хотя бы на метр. Просто чтобы убедиться, да, этот парень тот, за кого себя выдает. Но что, если ваши дочери на это не согласятся? Они ни о чем не узнают. По крайней мере, если не наткнусь на какой-нибудь криминал. Не боитесь отнять у них веру в людей? Дочери уже наслушались от меня самых невероятных историй. Можете не сомневаться, они сами попросят покопаться в прошлом своих избранников. Тут Хелси налег локтями на стол, устремил на меня проницательный взгляд и веско произнес: «Барбара, услуги частного детектива уже не считаются чем-то постыдным. С тех пор, как развод превратился в простую юридическую формальность, наша деятельность и наша роль в обществе радикально изменились. Это раньше сыщик представлялся то ли недоделанным шпионом, то ли просто подонком тайком, сующим видеокамеру в окно мотеля. Нашу профессию все еще окутывает ореол позорной тайны. Но он бледнеет и тает буквально на глазах. Взгляните на меня, на мою контору. Я бизнесмен. Обслуживаю мощные корпорации и местную элиту. Сливки общества, самые громкие имена, поверьте, очень многие из них обращаются за помощью ко мне и к другим детективам. Спорю на что угодно, почти все мы сталкиваемся с такими моментами и ситуациями, когда услуги опытного частного сыщика здорово облегчили бы жизнь. Так-таки все. Именно. Я пролистала густо исписанные страницы блокнота. Последний вопрос. Итак, вас нанимают следить за супругом. Как вы передаете отчеты? Одни клиенты сами заезжают за ними в офис. Другим мы присылаем отчеты на дом или на работу в простом конверте без всяких пометок. Кто-то абонирует почтовый ящик. Есть и такие, кто предпочитает получать информацию по телефону. Я спрятала блокнот и ручку в сумочку, нащупала пачку одноразовых салфеток и потянула одну за уголок. Спасибо за интервью. А теперь, если можно, я хотела бы нанять вас. Дело в том, что мой муж... Словом, вы понимаете. Я уткнулась носом в салфетку. Господи, сколько раз вы, наверное, слышали этот лепет. От вас, Барбара, впервые. Он протянул мне большую коробку с бумажными носовыми платками. Я почувствовала, как его рука коснулась моего плеча. Думаю, муж мне изменяет. Хочу узнать наверняка. Из офиса я уходила, унося с собой комок мокрых платков, три шоколадных эклера в бумажной салфетке и твердую убежденность, что сдвинула с места скалу, качавшуюся на самом краю пропасти. И теперь вместе с ней лечу вниз.